Дорогие сестры, о чем хотелось сказать, значит, тема такая: влияние матери на духовное развитие личности. Вот на такую тему. Влияние матери на духовное развитие личности. Ну и в этом слове хотелось утешить матерей, сестер. Ну и так у нас сегодня такое представительное общение. И, может быть, наполовину сестры уже пожилого возраста более. И есть еще и молодые матери, которые рождают детей или еще могут родить детей. Такой вот возраст. Но в чем я хотел это утешение, или говорить об этом утешении, в том, что вот это такое почетное служение матери, принимать ребенка и оказывать на него влияние, воспитывая его, вот в этом есть большое, я так думаю, что в этом есть большое утешение, что Бог такое дал служение женщине. Оно называется материнство. И кто-то может быть думать, что это какое же это такое служение, что оно не особо-то отличается чем-либо. Оно настолько важное. И утешение в том, что в самый начальный период развития человека, возрастной период, это младенчество, большое влияние оказывает на эту жизнь мать. Так или нет? И вот когда такую ответственность мы можем понимать, промысливать, прочувствовать ее, то в этом утешение, что никому другому Бог это не доверил, как матери. Вот такое почетное служение в самом начале развития личности человека, пришедшего в мир, имеет влияние на него мать. Вот такой основополагающий период жизни человека, вот младенчество. И в это время Бог доверяет дитя и много-много вот такого расположения или такого ожидания Господа от матери, что она может много дать. Я прочитаю слово, это первое слово, книга Евангелия от Иоанна, 4 глава, Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 35, часть 35 стиха по 38. «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». Сестры дорогие, о чем я хотел здесь подчеркнуть? Мы немножко будем и развивать эту мысль. Сеющий и жнущий. В жизни бывает так, что тот, кто сеет, он же и жнет. Он же весной он сеятель, а осенью он жнец того, что он сеял. Он пожинает плоды с поля, с сада, с огорода. Есть и другое обстоятельство, что кто-то сеет, кто-то сеял, а другой пожинает. Например, мы пришли к нашим друзьям, и там, возможно, что-то в огороде или какие-то плодовые деревья, был определенный уход, было возделывание почвы, а мы пришли, сорвали плод, и все, и пошли. Нам вкусно, нам приятно, нам и хорошо. Какой труд мы сделали, что мы пожали то, что росло, или то, что выросло? Небольшой труд, да, затраты небольшие. Протяни руку, возьми и вкушай, и все. А кто вот это все делал, чтобы вот такой плод возрос? И обычно об этих именах мало написано, но вообще в Библии написано очень много о том, кто сеял. Поэтому, друзья, мне хотелось эту мысль, развить с этого стиха наше рассуждение. Действительно, большой труд сеятеля. Это и забота, и ждет долго. И как мы читаем, написано о смоковнице в Евангелии: пришел и уже не находит плода. А садовник говорит: я еще, подожди, пока не срубай. Я еще буду поливать, возделывать почву, обложу ее навозом. И, может быть, она принесет плода. Она 3 года не приносит, но, может быть, еще я буду стараться, и будет плод. Сестры, это действительно кропотливый труд, вот этого сеяния, когда передается это слово, и потом вместе радуется, действительно. И сама вот эта награда, награда – это обращенная душа к Господу. И будет радоваться тот, кто сеял, и тот, кто и пожинает, тот, кто, может быть, призыв сделал. И потом эта душа вышла на покаяние, но она родилась для Бога. Плод пошел в жизнь вечную, вот она радость. Вот та награда и сеятеля, и жнеца, что наконец-то мы увидели вот этот результат нашего труда, обработки этой почвы души человека. Вместе радоваться будут. Хотя, может быть, вот так в физическом плане труд сеятеля более, ну, сложный, много времени, много трудовых затрат, стараний, вот, но он и почетный. И это приносит радость такую. Когда мы проводим членское собрание, и предстоят молодые люди, которые сделали заявление о том, что они хотят принять водное крещение, и мы радуемся. Мы радуемся. Вот это награда того кропотливого труда, тех бессонных ночей, вот этих молитв материнских, отцовских, что вот теперь уже мы видим это дитя, он желает служить Господу, он стоит пред церковью, дает ответ о своем уповании на Господа, и теперь это служитель Божий. Вот, сестры, как это приятно, как оно радостно. Бывает и такая ситуация, когда идет призыв, выходит молодой человек или девица, и вот с таким сокрушенным сердцем открывается сердце для исповедания Господу грехов своих, греховной своей жизни. Вот, ну и, может быть, и немного усилий со стороны братьев, со стороны организации этого служения. Вот так пение, вот так благодать действовала, призыв прозвучал, и душа откликнулась. Душа откликнулась. Вот неделю назад у нас было общение, братья тоже гости были, Елисеевы у нас. И вот брат заканчивал уже служение, заключительная проповедь. Он начал, немножко сделал вступление и пример рассказал. А потом уже он прочитал текст и обозначил тему своей проповеди. А когда стал пример рассказывать, вот просто навзрыд одна женщина, она, наша сестра, вот, выходит и с большими такими рыданиями, она даже слова не могла, ну, вот, говорить вот так внятно, упала на колени, плачет, просит у Господа прощения. Ну вот жатва вот такая, да, такая вот жатва. Вот это здесь все увидели, а кто-то, может быть, в рядах, также сидит и обливается слезами и видит, что вот то, сколько лет я молилась, сколько лет я просила, сколько было постов, это никто не знает, это никто не знает, но я знаю, что вот это был труд, вот, чтобы эта душа, вот эта почва была подготовлена, чтобы было принято семя Слова Божия, и она пошла в жизнь вечную. Вот это большая радость, большой вклад и труд. Сестры, жизнь можно разделить на три основных периода. Это детство, юность и взрослость. Какой возрастной период основополагающий? Конечно, это детство, и при том раннее детство. Раннее детство. В 5 лет уже в еврейских семьях учили закону Божьему. Но это мы тоже знаем. Мы знаем и то, что до 7 лет дети получают 3/4 всего воспитания. 3/4. Формируется уже личность до 7 лет. Поэтому какое имеет значение здесь именно вот этот возраст, возраст детства. Возраст детства. 85% христиан в мире, они уверовали с 4 до 16 лет. И 80% людей, кто не услышал Слово Божие до 18 лет, их приход к Господу затруднен. После 18 лет, если они услышали, затруднен и с трудом принимается эта весть. Больше труда, больше хлопот с этой почвой сердца. А вот если с 4 до 16 в этом периоде произошло сознательно искреннее обращение к Господу, возрождение свыше, то вот это как раз так основательно. Друзья, поэтому вот это, ну, время детства или раннее детство – это такая пора, это время, время сеять, время посева. Раннее детство – это время посева. Мы читаем, Экклесиаст сказал, всему свое время, и вот в это время такая благоприятная возможность сеять. И душа ребенка, она настолько податлива, это самый такой благоприятный, плодородный, многообещающий материал. Это душа ребенка, что можно в этот период сеять. В этот период сеять, самый благоприятный и плодородный. Вообще, со стороны вот так Господа, если смотреть, вся почва сердца человеческого, у любого человека, она вся плодородная. Только потом она становится неплодородной, или ее укатывают, она становится дорогой, или ее забрасывают камнями, или там возрастает терны вот различных суеты, различных забот. Да, вот понятно, да, вот такая почва. А вот как раз в этом раннем детстве не допустить, чтобы заросла, не допустить, чтобы затоптали, не допустить, чтобы камни там появились в этой душе. И вот Бог видит всегда способную почву сердца человека, способную для принятия семени, для рождения свыше, рождения новой жизни. Поэтому детство – самый благоприятный возраст. Христос тоже это видел, и Он смотрел на детей как на самообещающий вот такой материал, если это говорить о душе человека, многообещающий. Он говорил: «Допустите маленьких детей ко Мне и не запрещайте им приходить». «Допустите приходить ко Мне и не запрещайте». Еще есть слово написанное, Христос говорит: «Не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного». Вот, сестры, вот так Господь смотрит на наших детей. Ангелы видят лицо Отца. Вот с кем мы имеем дело. Значит, наше неправильное отношение, наши упущения, это сразу, вот Господь обращает на это внимание, сразу это докладывается пред лицом Господа. Он все это видит. Какое отношение? И когда возбраняли взрослые мужчины, ученики, они возбраняли матерям приходить и приводить детей к Господу, Он вот так, внутренне вознегодовав, воскорбев внутренне, с переживанием, сказал: «Пустите детей, не запрещайте им, пустите детей». Друзья, вот это вот, ну, такое сердечное расположение Господа, Его внимание, чтобы дети были Божьи, чтобы они с раннего возраста могли познавать Господа. Поэтому влияние имеет серьезное и большое значение. Влияние до рождения и влияние после рождения ребенка. Ну, я не буду много об этом останавливаться, и я думаю, что нам это знакомо, как мы принимаем дитя, как мы носим дитя, какое наше влияние, наши мысли и так далее. И все это имеет значение. Вот мы читаем Псалом, я хотел два места привести из книги «Псалтырь», что действительно, какое было влияние на Давида и когда оно было, в какое время было это влияние. Псалом 21, первое место, Псалом 21, 10-11 стихи. «Но Ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей. На Тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей, Ты Бог мой». И Псалом 70, 6 стих: «На Тебе утверждался я от утробы». Сестры, вот здесь написано: «Вложил в меня упование у грудей матери». Вот это период ползунковый, период младенчество называется, основополагающий период возрастной у человека, когда вот это влияние, распространяется или оно дается это влияние, и ребенок находится вот в это время в общении с мамой. Я думаю, что это самое вот такое, ну, лучшее время и самое сильное влияние. Вот такое в этот период. Мы читаем и о Моисее. Вот здесь Давид описывает. И мы о Моисее читаем, что тоже 3 месяца он был скрываем. Был питаем матерью и скрываем. А потом примерно еще 3 года он находился в доме, когда она привела его в дом фараона, он еще 3 года находился. Мать его вскормила, потом привела. И вот посмотрите, каков был результат этого влияния, какая эта личность возросла. И прошло 40 лет, и он вспомнил. И написано, Библия говорит, веру вот так пошел. и лучше захотел страдать с народом Божьим, все оставил. Вот такие решительные действия, такие вот фундаментальные, коренным образом изменяются обстоятельства его жизни, и он принимает путь Божий, он принимает вот это служение, быть и жить с народом, страдать с народом, ходатайствовать за народ и быть неотъемлемой частью этого народа. Вот так мама влияла на Моисея в свое время. Вот так влияла мама на Давида. И видно по возрастанию, когда и братьями был пренебрегаем, и отцом был пренебрегаем, потому что не думали о нем так высоко, не думали, не так ценили, что эта личность, Бог ее усмотрел, чтобы ему быть царем в Израиле, ему быть помазанником Господним. Не думали. А Самуил спрашивает, а есть ли еще где? Кто у вас еще есть? Да есть там один у нас, он там пасет. Пусть он придет. Пусть придет тот, о котором не думали, не ждали, не предполагали. А Господь в нем усмотрел человека, пророка Божия, вождя для народа, царя для Израиля. Вот такая была оценка Божия. Откуда в нем это было? Упование на Бога. Мы видим его решительность, храбрость, смелость, вот эту богобоязненность у Давида. Откуда это он взял? Потом он пишет в псалмах, да, от мамы. Мама вот так смогла в самом раннем детстве, она смогла вот это передать. Я думаю, что это большое утешение для сестер, большое утешение. И немножко, чтобы нам чуть остановиться еще подробнее, я прочитаю один текст, и мы так коротко на этом остановимся, чтобы увидеть вот это поэтапное влияние на рожденную личность. Книга Ров, 4 глава, стих 16. Книга Ров, 4 глава, стих 16. «И взяла Наимень дитя сие, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою». Мне хотелось остановиться вот на последнем. «Носила его в объятиях своих, и была ему нянькою». Сестры дорогие, вот оно влияние, или время, или возможность влияния. Но первое написано, она взяла Наимень, не бросила, не оставила, да? Взялась отвечать. Вот сколько на сегодняшний день оставленных и брошенных детей? И вот какими они вырастают, конечно, это очень большая травма, и психологически, и физически, большая травма на душу ребенка, когда он не имел материнской ласки, вот этого ухода, этой любви. Его никто или так мало его держали, так мало его уши и сердце слышали ласковые слова. И вот здесь она взяла, не оставила, не бросила, не пренебрегла. Она взяла, да? Она взяла «дитя сие». Вот теперь это дитя, это вот тот объект любви, тот предмет любви, для которого буду жить, буду служить и сделаю все возможное, чтобы этот плод пошел в жизнь вечную, как мы прочитали в том слове, да? Вот это взяла дитя сие, то, что дал Бог, девочка или мальчик, но это дитя мне Бог дал и носила его в объятиях своих, друзья. Вот это тоже, я помню, или картина такая была, или это случай такой был. Одна девочка носила своего братика, и кто-то ей сказал, да ты оставь ношу свою. Она носила его на спине, у нее сумка такая была, она носила. Она говорит, я ношу не ношу, а моего братика. Я ношу не ношу, а моего братика. И поэтому бывают такие вот затруднения, какой-то ропот. Вот это уже обременительным становится, рождение детей, много детей. Сколько это можно? Когда это кончится? Бывают вот такие мысли и даже слова со стороны сестер, матерей. И вот получается, что это какая-то ноша, это какое-то бремя. А вот здесь носила в объятиях своих, оказывая ему любовь. Значит, это не бремя, сестры дорогие, это жизнь, это душа человека. Кто он будет, кто он вырастет, кем он станет, будет зависеть от того, сколько сегодня будет влияния и какое это будет влияние, какие слова. Вот одна сестра, я познакомился с ней, сначала услышал пример, а потом лично познакомился. Я говорю, оказывается, это о вас говорили, она живет на Сахалине. Они уверовали, и потом еще у них родился ребенок уже, с большим промежутком, потому что неверующие были. И вот она, значит, когда носила ребенка, она вот так всегда приговаривала: «Малышок ты мой, малышок ты мой». Вот, а потом, когда уже родился, трудности были, все. Но теперь уже многое позади, дома, дома. Имя они, значит, ну, так решили, как назвать с мужем. Давай Марии назовем. Ну хорошо. Вот они начинают ее к ней обращаться. Она маленькая еще совсем. Мариечка, Мария. Она никак не реагирует. Слышит голос матери, и ребенок не реагирует. А потом она вспомнила и говорит: «Малышок ты мой, малышок». И она повернула головку. Эта девочка, вот этот маленький ребеночек, совсем еще маленький, повернула головку свою в сторону этого звука, этого голоса. Она узнала голос матери. Она узнала тот голос, который разговаривал с ней до ее рождения. Так, да? Она это узнала. На Марию она еще не может откликаться. А вот когда она сказала: «Малышок ты мой», сразу головка повернулась. Вот это вот влияние, вот это вот влияние, какое оно влияние, насколько оно, вот оно туда доходит, и оно имеет такое вот значение. И вот здесь написано, мы прочитали с вами, носила его в объятиях. Значит, в этот период времени ребенок нуждается в определенной такой вот порции любви и ласки со стороны матери, отца. И вот один брат говорил: я часто в поездках, ну, о себе рассказал, я часто в поездках и прихожу домой, вот, и порой бывает это ночью, и вот наш маленький спит. Я подойду вот так к кроватке, поцелую, посмотрю на него, а жена мне говорит: вот как редко ты бываешь дома. Ты, говорит, много пропускаешь, а он растет. Ты редко его видишь и много пропускаешь, а он растет, и вот теперь посмотри, растет, и он кем-то станет, да, вот он вырастет, и кем-то он станет, кем-то он будет. Это будет зависеть от того, сколько было влияния. Вот так носила не ношу, а носила вот эту личность, этот объект любви, которым нужно было любить, и в объятиях своих носила, и была ему нянькою. Друзья, вот это вот тоже важно, да? Влияние няньки. Значит, это какое влияние? Это значит ухаживать, да? Ухаживать, заботиться, присматривать. И когда мы читаем о Моисее, он тоже говорит Господу свои переживания об этом, что Бог ему поручил нести этот народ, народ израильский. И он говорит: тяжел он для меня, я не могу его нести. И что я, говорит, родил разве его, чтобы теперь быть ему нянькой? Тяжел он для меня. Вот эта нож, она так тяжела для меня. Ну, конечно, вот Бог сказал, что ты будешь нести, и ты донесешь. И был Моисей нянькою для народа своего. И Бог дал ему силы, и он донес до этой обетованной земли, вот этот народ, довел его. Почему ему, ну, вот так нужно было это делать? Потому что Бог сказал: я тебе помогу, я буду с тобою, я помогу тебе нести, но ты должен взять эту ношу, ты должен нести. Моисей говорит: ой, как это тяжело, Господи, как это трудно. Сестры дорогие, вот хотелось этим словом утешить, что если мы воспринимаем как бремя, как ношу, тогда будет трудно. А когда мы уповаем на Господа и понимаем, что кем-то Он станет, кем-то Он будет, вот великим человеком, может быть и великим, и при том, может быть, и мы имеем цель пред Господом, чтобы был великим, то тогда все меняется. Все меняется в нашей жизни, или меняется наше отношение к этому маленькому крошечному дитя. Была ему нянькою. Вот это вот попечение, это внимание, это забота, это расположение, вот этот разговор. И то, что получил в свое время в таком маленьком детском возрасте Моисей, получил вот от матери своей, мы видим, каков он был заботливый служитель, каков он был заботливый душепопечитель, когда он стал вождем Израиля. Да, вот смотрите, как он вот действительно как нянькается, и, казалось бы, и народ непокорный, но он сказал Богу: если и ты погубишь народ, то и меня вычеркни из той книги, в которую ты меня записал. Понимаете, как человек вжился в нужду, действительно, как неотделимая часть этого народа. Почему такое сердце было у Моисея? Потому что вот эта мама ему передала. И она не знала, кто это будет. Но она сделала со своей стороны все, что могла, в уповании на Господа, не страшась повеления царского, сохранила, вырастила, вскормила. И теперь вот этот человек Божий. Я встретился однажды с одной сестрой, ей 84 года. И потом, когда она сказала о сыне своем, я подумал, действительно, как хотелось бы этот текст прочитать. «Придите, все труждающиеся обремененные, и я успокою вас, у Господа обремененные». И вот сын, ему 51 год, и она носит его, этого сына, на себе носит, она его содержит, он не работает. Вот, и она заботится о нем. Она говорит, вот я, мне 84, я работаю, он не работает, и хлеба мне на стол еще не положил. И сколько он еще скорбей мне приносит со своими вот этими вывихами своей греховной жизни. И мне приходится его нести. Так получается. 51 год, и мама еще носит его. И куда ей деть его, да? Она мать, и она понимает, что если она не будет заботиться, кто будет о нем заботиться? И можно сказать, что это действительно бремя, действительно это тяжелое бремя нести такого сына. Ну а что делать? Что делать? Как по-другому? Нужно его спасать. Другая сестра... Я, говорит, не пустил. Я пришел к ней с вечери, она говорит, я не пустила сына своего. Ему тоже около 60 лет, он пришел пьяный. Я ему сказала, иди отсюда, вот где ты хочешь. Потом я думала, молилась, так вот, Господи, ну как мне быть, может, я не права. Потом уже соседи говорят, это твой сын там вот лежит под скамейкой возле подъезда. Да, конечно, мой, а что он там лежит? Так вот я его не пустил. А почему? Да он же пьяный. Ну хорошо. А потом она так думает, ну ладно. Он же все-таки дитя это мое, дитя мое. Она его запустила. И вот я прихожу, он лежит вот так на полу возле двери. И она спрашивает, правильно я сделал или нет? Я говорю, сестра, ну, конечно, правильно. Вот вы сейчас спокойны или нет? Да, я спокойна, потому что я его вижу, вот он здесь. Я говорю, хорошо, а если бы он к вам не пришел? Он домой не пришел, он на работу потом не пришел в понедельник. Все бы начали его искать. Как бы было бы вам спокойнее? Да нет, конечно, я бы стала переживать, что с ним, может, убили, а может, где-то он какой-то случай несчастный. Я говорю, смотрите, вот теперь он здесь, вы же мать. Да, негодный сын или поступки вот такие у него, но вы мать, которые дали ему жизнь, и теперь он ваш сын. Теперь вам намного спокойнее, что вот здесь он встанет, выспится и пойдет к своей семье. А если бы по-другому? Было бы лучше вам? Да, конечно, было бы не лучше, было бы намного хуже. Друзья, вот это вот эти вопросы, которые восстают, и нам приходится о них размышлять или их решать, о них думать, оценивать. Поэтому вот оценивая преимущества вот этого детского возраста, что в этом возрасте можно оказывать такое влияние, и большое влияние, сильное влияние, проникнуться к нашим деткам таким с надлежащим благоговением проникнуться, быть чуткими и внимательными, и успевать вот так влиять духовно, христианскими пениями, вот этим Словом Божьим. Как оно проникает, мы не знаем, но оно проникает, Бог так сказал. И когда призывали на служение Тимофея, апостол говорит, Павел, вот ты с детства знаешь Священное Писание, которые могут умудрить тебя во спасение. Какое преимущество, что ты с детства знаешь Слово Божие, которое теперь поможет тебе ориентироваться, не уклониться от пути, стать служителем. Основание возьми вот то, что как ты воспринял от матери и бабушки своей. И помни, кем ты был наставлен и научен. Поэтому, сестры дорогие, вот это вот важно. Важно проникнуться таким надлежащим благоговением к нашим детям, и в этом большое утешение, что кто-то вырастет, и кем-то он станет, и кем-то он будет, эта личность, этот человек. И тогда действительно нам трудно это принимать, понятно, и трудно носить, и трудно принимать, и трудно нянчиться, но это почтенное такое великое служение пред Господом, потому что это люди вырастут, и они будут славить Бога. Мы так желаем, мы так молимся, мы так хотим. И вот есть некоторые места, которые говорят об этом чутком, внимательном отношении родителей к своим детям. Вот отец Саула, так передает Писание, когда их встретили, они пошли искать ослиц, а Саул пошел, и вот им говорят такие слова: «Отец твой, забыв об ослицах, беспокоится о вас, говоря, что с сыном моим? Забыв об ослицах, беспокоится о вас, что с сыном моим?» Друзья, вот оно, ну, то беспокойство, да, которое нас должно так занимать. Это наша забота. Мы взялись отвечать. Нам поручено это Господом. И вот здесь и ослицы в сторону, и дома, и сады, и машины, и огороды, и все другие занятия. Отец говорит, забыл уже об ослицах. Он уже думает, а что с сыном моим? В каком он состоянии? Где он? Что с ним происходит? Это мне не безразлично. Вот так Кис реагировал на то, что Саул ушел из дома, его так долго нет. Авраам, когда они пришли совершить жертвоприношение, и он говорит, вот отец, а где жертва? И он обращается к отцу, а отец говорит, вот я, сын мой. Вот я, сын мой. Знаете, вот, друзья, как солдат отвечает. Вот такая готовность вникнуть в нужду, ответить, позаботиться, среагировать вот на то, что сын спрашивает. Вот я, сын мой. У нас не всегда так. Мы говорим, ну отойди, надоел, я устала, не хочу, в другое время. Это опять ты, это опять ты. Да, вот так бывает у нас. Как-то мы, ну, устаем, отталкиваем ребенка. А вот здесь другое. Подошел и спрашивает, а отец говорит, вот я, сын мой, что нужно? Ты что-то хотел? У тебя есть какая-то нужда? Я готов удовлетворить, я к твоим услугам, я хочу тебе помочь. Сестры, вот это реакция родителя, это реакция воспитателя, отца. Брат один делился, они ехали в машине на служение, полная машина деток, машина небольшая, а семья большая. Вот едут так, папа готовится к служению, размышляет, думает. После собрания воскресного намечено членское, много там мыслей с этим связано. Членское предполагает быть тяжелым, трудным, и папа думает об этом. А сынок спрашивает, 3-4 годика, «Папа, вот посмотри, почему вот этот столб наклонился? Посмотри, вот столб наклонился». Ну, он так отмахнулся от него и не ответил на этот вопрос. Сын просил внимания. Вот. А потом, говорит, я прошло время, я стал размышлять, что же произошло. И я понял, что я был тогда неправ, несмотря на то, что я был занят, у меня были другие мысли, но я был неправ в том, что не среагировал на вопрос своего сына. Не среагировал, без внимания это оставил. И я подумал о том, что когда он подрастет, сеется такое вот пренебрежение, и будут вопросы сложнее, будут вопросы трудные, и ребенок подумает, что да, папе всегда некогда. И он будет искать на стороне ответа, но найдет ли он правильный ответ. И я, говорит, понял, что нет, так мне нельзя быть, так мне нельзя относиться. А для ответа на этот вопрос всего потребовалось 2-3 минуты, и ребенок был бы удовлетворен. Ну, потому что, сынок, вот посмотри, здесь 6 проводов вот подходит, а отсюда всего 2 провода, и поэтому-то они тянут. Ну вот для 3-летнего ребенка какой может быть ответ, да? Самый простой. Вот эти вот тянут, а вот поэтому он немножко и наклонился. Ребенок был бы удовлетворен на 100% таким ответом, но папа не нашел 2 минуты для него. А когда сыну станет 17 лет, у него будут вопросы, и тогда будет поздно мне уже, если у ребенка сложится впечатление, что папе я не нужен с моими вопросами, и я вот так буду сам как-то искать на стороне. Поэтому, друзья, сестры дорогие, как бы так хотелось, чтобы, принимая дитя, и этому, возможно, дитю уже 40 лет, этому дитю уже, может быть, 50 лет, но это все равно дитя. И вот я слышал такую молитву, сестра молится: «Господи, Ты благослови дитя мое, он сегодня на смену пошел». Ну, там собрание с утра, а брат ответственный в этой группе, он пошел на работу, ему 50 лет. А мама молится: «Господи», ну, первая молитва ее в собрании: «Господи, благослови дитя мое». Я вот так подумал, но думаю, ну зачем она так сказала? А потом другая мысль: ну а как по-другому скажешь? Хоть ему 50 лет, он ей сын, и она молится, и она переживает, потому что он остается ее ребенком, и она будет о нем молиться, будет переживать и будет стараться как-то по-матерински влиять и думать, и молиться. Поэтому, друзья, пусть нам Господь поможет в этом удивительном и таком ответственном служении, чтобы вот дети наши получили вот это нужное в этот ранний период детства своего, как мы читали, упование от грудей матери. Вот, и потом, ну, у нас не достает времени, можно провести такие исследования и из жизни и Самуила, вот какое было влияние, жизни Даниила, Иосифа, да, вот там тоже было очень влияние и сильное влияние в детстве на этих детей. Ну вот Самуил, например, вот как мать влияла, да, как она просила у Господа, и мы находим, он вырос, и вот такой богобоязненный человек, и он потом сам стал молитвенником и говорит: «Я не допущу греха не молиться о народе сем». Почему так? Мама там молилась. И в то время написано, Слово Божие было редко в те дни. Но я сделал такой вот вывод, да, Слово Божие было редко, но было много молитв у этой матери. И Бог дал для народа своего пророка, человека Божия, через которого он мог потом говорить к народу Слово. Было много молитв. Я сравнил с настоящим временем, сестры. Сегодня много Слова. И записи много, и статьи прекрасные. И братьев много, которые излагают. Но мало молитв, да? Вот тогда было мало слова, редко было Слово Божие написано, но было много молитв одной женщины, не многих людей, одной женщины, но это было решающим, судьбоносным значением для народа Божия. Выпросили человека у Бога, через которого Бог весь передал. На сегодняшний день много слова, но молитв мало, молитв мало. Хотелось бы, чтобы мы вот так молились Господу, не переставали молиться Господу о наших детях, не унывали в этом, несли вот это бремя. Но бремя, оно благородное. Оно действительно вот это, ну, награда это от Господа. Это не просто ноша какая-то. Да, многие вначале, когда мы вот смотрим на ребеночка, на маленького, и мы его любим за что-то или потому что? Потому что мы его любим. Вот он маленький, он нуждается, он очень много зависим от нас, да? Он хорошенький, и мы его целуем. И все, такая забота о нем. А потом немножко он вырастает, и он начинает нам что-то говорить, что-то делать. А потом мы так думаем, да, а за что тебя любить? За что я вот теперь? Ты вот такие нам вещи преподносишь, ты нас позоришь, у тебя такие поступки. И получается уже не потому что, а за что? А вот за это нет, а за это тоже нельзя. А когда мы читаем о нас, как Христос нас любит, и Он нас любит не за что, а Он нас любит потому что Он Бог любви, а потому что у Него такая любовь, Он от грешников нас воспринял, простил нам все, потому что Он пострадал за нас, и Он нас любит ни за что, ни по каким заслугам. Поэтому здесь тоже такая мысль, когда маленькие, мы любим, кажется, они самые такие на белом свете, самые хорошие, самые красивые, умненькие, все хорошо. И потом они начинают нам приносить огорчения, тогда мы видим, что куда-то наша любовь это делась, куда-то она делась. Природа одолевает вот это греховное, и нам становится трудно в вопросах воспитания. Друзья, я буду заканчивать, и в заключении мне хотелось вот такое слово прочитать. Книга Притчи, 9 глава, 10 стих. Притчи 9:10. «Начало мудрости – страх Господень, и познание святого – разум». Вот как важно, чтобы в самом начале учебного опыта ребенок, дети наши, они могли познавать Бога, слышать о Боге. Или пение христианское, или Слово Божие. Вот эти добрые слова в самом начале вот учебного опыта. То есть, когда ребенок уже способен разуметь, воспринимать, вот это очень важно, познание святого разум. Значит, никаких других нет источников, чтобы человек вырос порядочным, вырос он мудрым, благоразумным. Все сводится к тому, что каково будет влияние Библии, влияние Слова на эту личность. Влияние слова. И когда мы вот читаем и книгу Притчи, мы видим, что сколько было внимания и со стороны Давида к Соломону, было много влияния, много любви, и расположение такое было. Поэтому, когда мы вот так рассуждаем об этом, о важности этого вопроса, то понимаем, как важно, чтобы ребенок был Божиим. Был Божиим, чтобы нам его не потерять. Действительно, вот он в жизнь вечную вошел, в житницу Божию вошел. Ну и мы знаем такое из истории Давида, когда родился мальчик от Версавии, он был в посте, Давид, он плакал. И слуги побоялись подойти, когда узнали, что ребенок умер, помните, да? Они побоялись, а потом он понял, что нет уже, ребенок умер. И он встал, как-то поправился, умыл лицо свое, стал принимать пищу, и он перестал вот так переживать и плакать. Вот это один момент. Но когда погиб Авессалом, убили Авессалома, как он плакал? Почему такая разница? Вот здесь он не плачет, не сокрушается. Младенец умер. А вот там умер взрослый человек, Авессалом. И он рыдает. «Сын мой Авессалом, кто бы дал мне умереть вместо тебя?» Почему? Потому что этот маленький мальчик, он пошел к Господу. И он у Бога. А тот куда пошел? Вечную погибель. Вот почему такая разница, такая разная реакция. И здесь похороны, и там похороны. И вот и здесь переживание, и здесь переживание. Но здесь намного сильнее переживание, потому что душа потеряна. Она ушла в вечность, но не с Богом. Без Бога. В погибель. Поэтому пусть нам, дорогие сестры, Господь поможет быть вот этими внимательными попечителями, принимая от Господа детей или имея на воспитании детей, заботясь о них, чтобы Господь нам дал доброе, внимательное сердце, чтобы мы могли вот это влияние оказывать и этим утешаться, что вот теперь выросли или вырастут, и какая будет благословенная жатва, когда мы видим наших детей в Доме Божьем, когда они будут стоять у алтарей Господних, служить Богу, славить Его святое дивное имя. Это очень большая жатва, это очень большая радость, это награда от Господа. Да благословит всех нас Господь. Аминь. Мы еще помолимся. Thank you. Прервалась очень рано твоей жизни нить.